Академика, конечно, разместили в палате для особенно заслуженных, куда вел специальный коридорчик. Мира никогда там раньше не бывала. Но ничего особенно роскошного внутри не оказалось. Только отдельный санузел, чахлая пальма в катке, да метраж побольше. Еще на стене картина в золоченой раме. Не мишки какие-нибудь в сосновом бору, а современная, с конармейской тачанкой. На кровати полулежал, полусидел старичок в роговых очках. Рассматривал какой-то листок. Увидел вошедших, отложил. Весело улыбнулся Антону. Морщинистое лицо, все пошло лучиками. — А-а-а! Настырный анестезист снова явился. Ждал-ждал, думал, кого он на подмогу приведет, не иначе профессора Логинова запугает. А он с юной и прекрасной девой пожаловал. — Что, не вышло с Клавдием Петровичем? — Нет. Академик засмеялся. Вид у него был очень довольный. — Знаю, знаю. Он был у меня с час назад посмотреть, в каком я психологическом состоянии. Вы его, коллега, немножко встревожили. Пришлось сказать почтенному профессору, что вы все нафантазировали, что я полон планов и энергии, что помирать совершенно не собираюсь. Он успокоился. Так что вопрос с общим наркозом решен окончательно. Старик с любопытством разглядывал Миру. Она тоже на него таращилась изумленно. Человека, который хочет уснуть и не проснуться, представляешь себе иначе. Тот веселый маляр Плуектов хоть философствовал, а этот просто хихикает и маслится, как кот на сметану. — Кто вы, милая барышня? — Вы правда не хотите жить? — спросила она, не ответив на пустой вопрос. — Какая ему разница, кто она такая? — Вам с вашими румяными щеками трудно в это поверить? — снова засмеялся Кузевич. — Да. — Хочу умереть, уснуть и видеть сны, быть может. Настроение у него было преотличное. «А я понял, зачем он вас привел», — больной подмигнул Антону. «Самая лучшая реклама жизни. Девушка в цвету. Самая лучшая реклама жизни. Спасибо, коллега. Приятно полюбоваться. Но в отличие от цветущей барышни, я стар, никчемен и никаких желаний не имею. Академический паёк, конечно, вещь прекрасная, равно как и госдача. Но для дальнейшего путешествия сих стимулов мне недостаточно. Я дальше не поеду. Схожу на станции Балагоя. Давно пора было. А тут представился отличный случай. Грех упускать. — Вы ученый с мировым именем, — воскликнул Антон. — У вас такая репутация в медицинских кругах. Скажите, ради бога, ну что вам на свете не живется? Честное слово, я потребую, чтобы операцию отменили. Откажусь в ней участвовать, и все. Палачом быть не желаю. А без меня Клавдий Петрович оперировать не станет. — Предусмотрено, — хихикнул академик. — Я вашему патрону сказал, молодой человек упрямится из самолюбия, как бы не забастовал. Для общего наркоза при такой несложной операции, говорю, вам анестезист не очень-то и нужен. Отлично, медицинской сестрой обойдемся. Я говорю, клиент золотой. Кольнет она меня в вену, подышу в масочку, и бай-бай, нет у меня. А насчет имени и репутации... Огонек в маленьких глазах погас, и Мира увидела, что смешливый академик на самом деле человек совсем не веселый и очень усталый. Мое имя в прошлом. От научной работы я давно отошел, и вы, коллега, отлично это знаете, все знают. А репутацию хорошо с собой в гроб положить. Впрочем, мы все это уже обсуждали. Идем по десятому кругу. Пусть лучше барышня что-нибудь скажет. Хочу услышать звонкий юный голос. — Почему на станции Балагоя? — спросила Мира. — Ну, вы сказали, схожу на станции Балагоя. Утром, представляя, как поедет из Москвы в Ленинград, она решила, что до середины пути до Балагова позволит себе думать об Антоне и обо всем, что между ними было и чего не было, но могло бы быть. А после Балагова начнет думать только о будущем, с прошлым покончит. И вдруг этот дедок тоже про Балагоя. — Ого! Барышня-то непростая. Попала своим вопросом точно в десятку, — непонятно ответил Кузевич. Прищурившись, посмотрел на Миру, на Клобукова, снова на Миру. — А Вы, молодые люди, просто работаете вместе или нечто большее? — Мы с Мирой друзья, — ответил Антон. — Ну и профессионально тоже сотрудничаем. — Я будущий хирург, — подхватила Мира. — Хочу понимать анестезиологию. Товарищ Колбуков мне помогает. И поскорее сменил опасную тему. — Так что про Балагоя? Хитро прищурившись, старик пожевал губами, но приставать с дальнейшими расспросами не стал. — Балагоя-то... Да вот, лежал тут, вспоминал. «Сравните-ка два эти снимка». Он взял с тумбочки листок, который рассматривал, когда они с Антоном вошли. Плотная бумага была сложена вдвое. И когда Кузевич ее развернул, оказалось, что там приклеены две небольшие фотокарточки. Одну он прикрыл ладонью, вторую показал. «Это, как можете видеть, моя малопривлекательная персона, снята в прошлом месяце». Я во всем моем нынешнем великолепии старый облезлый башмак. Склеил карточки рядом для контраста и наглядности. Убрал ладонь, показал второй портрет, пожелтевший от времени. Там была женщина, довольно молодая, в старорежимной шляпке с пером. — Какое лицо, а? — тихо сказал академик. Лицо действительно было необычное. В глазах что-то такое... Или, скорее, даже в тенях под глазами. Прекрасное лицо. Антон наклонился, поправил очки. — Кто это? Ваша жена в молодости? — Нет, не жена. Кузевич, не отрываясь, смотрел на снимок. — Честно говоря, я понятия не имею, кто она. Даже имени не спросил. Вот знаете, когда оглядываешься на прожитую жизнь, хотя откуда вам в вашем возрасте знать? В общем... Несколько дней назад, мысленно приготавливая себя к операции, я, как это принято у стариков, стал вспоминать свою жизнь. Многое, что раньше представлялось значительным, показалось мне совершенной чепухой. А одно мелкое происшествие, про которое вроде бы и забыл давно, вдруг вынырнуло из прошлого и заслонило все остальное. Я, правда, перед тем еще и сон увидел про Балагоя. Такой, знаете, явственный. Полез в коробку со старыми фотографиями, нашел, стал разглядывать. И вдруг почувствовал себя таким идиотом, таким никчемным банкротом. Он засмеялся, полез пальцем под очки. Ну вот и слеза стариковская, сентиментальная. А можно по порядку? Отчего-то заволновалась Мира, и вопрос прозвучал сердито. Что произошло на станции Балагоя? В том-то и дело, что ничего. Это было очень давно, во времена, когда прежний мир казался незыблемым, то есть еще до Японской войны. Ехал я из Москвы в Петербург. Только что принял важное решение расстаться с наукой, потому что мне предложили весьма лестную для молодого профессора учебно-административную должность. Выглядел я в ту пору не так, как сейчас. Академик улыбнулся Мире. Не то чтобы грустно, а как-то рассеянно. На моих лекциях преобладали особы прекрасного пола и нежного возраста. Курсистки. Присылали мне надушенные записочки. Иногда даже караулили у подъезда. Это я говорю не для хвастовства, а чтобы вы мысленно стерли с моей физиономии морщины и обтрепанность. Мне было едва за 40. Гладкий такой, остроглазый господинчик. Тогда на станции Балагоя давали обед для проезжающих. У первого класса очень приличный, а-ля карт. Там как раз сходились два поезда, московский и питерский, стояли целый час. А если десерт задерживался, то и дольше. Иные времена, иной темп жизни. Я что-то вилкой поковырял, но не было аппетита. Вышел из ресторана пройтись. А вдоль вагонов встречного поезда прогуливалась она. Он смотрел на снимок. Легонько коснулся пальцем, будто погладил. Вы, коллега, назвали ее лицо прекрасным. А я даже не могу сказать, красивое оно или нет. Но посмотрел, встретился глазами и... Как бы объяснить? Будто все другие лица, виденные мною прежде, были не настоящие, а настоящие только это. или как будто соединились два электрических провода. Раньше были две безжизненные проволочки, а тот сверкнул, обожгло, и загорелся свет, и... Ладно, я не поэт, я не умею объяснить. Ясно, ясно, — быстро сказала Мира, слушавшая с напряженным вниманием. А дальше что? Она что? Она тоже остановилась. Мы молча смотрели друг на друга, не знаю, сколько времени. Наверное, долго. Потом она говорит: «Странно, мне кажется, я все про вас знаю». А странно было другое. Я думал про то же самое, только противоположное. Что я ничего, совсем ничего про нее не знаю, но хочу знать все. Я ей так сказал. А потом мы просто говорили сбивчиво. Люди, которые только что встретились и даже не представились, так не разговаривают. Не беседа у нас была, какая-то невнятица. Почему сейчас, почему не раньше, лепетала она и все повторяла, где вы были прежде, с упреком так, даже с обидой. Я как болван, ей у меня прекрасная жена, просто чудесная, я стольким ей обязан, у меня сын, дочь. Это совершенно, совершенно невозможно. Она подхватывает, да-да, совершенно невозможно, мой муж, достойнейший из людей, и дети, дети. Голос у академика задрожал. Кузевич хихикнул, откашлялся. Такой примерно у нас был разговор, не особенно содержательный. И тут звонок к отправлению. Она вот так, пальцы к виску, глаза огромные. «Боже, мне ехать с вами?» Будто удивляясь. «Вы понимаете?» Старик растерянно улыбнулся. «Она бы со мной уехала». «Уехала?» А я пробормотал. «Простите меня, простите!» И побежал к своему поезду. Даже второго звонка не дождался. Безумие, наваждение, безответственность. Жена, сын с дочерью, жизненная миссия, да и должность в министерстве. Кузевич засмеялся, покрутил головой. Потом поезд тронулся. Поехали. Зашел проводник. «Вам, — говорит, — с питерского скорого просили передать. Конверт. В нем вот эта карточка. На обороте, видите, наскоро карандашом написано: на память о несбывшемся. Только это. Ни имени, ничего». Мира потянула у него из рук листок, повертела, даже подняла к свету, но через бумагу надпись не просматривалась. «Я не знаю, что это было». Кузевич смотрел в сторону, на картину с тачанкой. «Первое время вспоминал, потом забыл. Моя прекрасная жена меня потом бросила. Уехала за границу с одним приватом. Записку оставила обидную. Я с тобой не живу, а просто старею. Сына убили под Танненбергом. Дочь вышла замуж, шлет открытки 2 раза в год. Моя жизненная миссия, оказывается, состояла в том, чтобы дремать на заседаниях и лелеять прежнюю репутацию. Рожа стала такая, что в зеркало смотреться тошно. Я и не смотрюсь обычно. Сфотографировали вот в прошлом месяце». Он отобрал у Миры листок, щелкнул по своему портрету. «Стал себя разглядывать. Вот приклеил рядом. Я такой, каким стал. Она навсегда такая же, как в тот день. В прекрасной шляпке с перьями, каких теперь не носят. Как это в Гамлете. Вот два изображения. Вот и вот». «Если та дама жива, она тоже постарела», — встрял Клобуков зануда. Но лицо у него было странное, будто напуганное. «Может быть», — пожал плечами старик. «Но это какой-то параллельной реальности, которой на самом деле не существует. А в моей она все та же. Я меняюсь, она нет. Только все ярче сияет. Я же лишь тускнею и облупляюсь». В коридоре загрохотало. Санитар затащил в дверь палаты каталку. «Товарищ академик, пора», — сказала вошедшая следом сестра. «Опять я вас перехитрил, наркотизатор!» Кузевич показал Антону язык. «Заболтал, время-то и ушло. Ступайте, готовьте ваши препараты. Посмотрим, кто кого обставит, вы меня или я вас. А напоследок я вот что скажу вам, молодые друзья, сотрудники. Надо тускнеть и облупляться вдвоем. Только в этом и есть смысл, а больше ни в чем. Эту простую истину мы, дураки, понимаем хуже, чем они. Сказано было Клобукову. А «они» — это было про Миру, на которую академик показал пальцем. Пока шла операция, Мира ждала в опустевшей палате, представляла картину. Прошло 20 лет. Допустим, 1946 год. Она едет из Ленинграда в командировку в Москву, выходит в Балагом на платформу, а там Антон. Тоже едет, но в Ленинград, в командировку, или неважно зачем. Они оба давно забыли друг друга. Совсем чужие, поздоровались, говорят о том, о сём. Где работаешь, есть ли дети и все такое. Потом прощаются, пожимают руки. И вдруг, как это академик сказал, два электрических провода сверкнуло, обожгло и слепящий свет. Нет, невозможно. За 20 лет все изменится, все уйдет. Антон станет другой, она состарится. Ничего не будет, ничего, одно не сбывшееся, даже без памяти, потому что все забудется. Да и нечего особенно вспоминать. Антон вернулся несчастный, нахохленный, но вопрос только махнул рукой. Я же предупреждал шефа. Не послушал меня. Сел рядом на кровать. Эх, покурить бы, а нельзя. Не заслужил. И бороденку сбрею. Чуть не задохнулся под марлей. Вошли нянечка и сестра-хозяйка. Первая — снимать постельное белье, вторая — делать опись вещей. Пришлось выйти в коридор. Стояли, молчали. У Миры в голове все вертелось дурацкое старорежимное слово «несбывшееся, несбывшееся». Подошла сестра-ассистентка Логинова. «Антон Маркович, когда я готовила академика к операции, он просил вам передать. Извините, не до того было». Сложенный вдвое листок. Те самые две фотографии. «Погоди, тут что-то написано. Раньше не было», — сказала Мира. «От старого дурака. Молодому, чтобы не был дураком». «В каком смысле?» — наморщил лоб Антон. Посмотрел на Миру. Она отвернулась. Он шумно сглотнул. Так и случилось чудо.